Глава 66. Роберт вывел меня из спальни, и мы двинулись сквозь жужжащую, как пчелиный рой, толпу. Здесь были и магистры в рясах, и генералы в парадных мундирах. У всех лица мрачные и серые. К нам приблизилась королева Вивиан. «Как он?» — прошептала она, промакивая глаза платком. «Захотел отдохнуть», — ответил Адельхард. «У него случился приступ посреди ночи. Заболело сердце, Эмеральд потерял сознание. Лекарям удалось удержать его, но не знаю, сколько ему осталось. Он так хотел попрощаться с семьёй и извиниться перед Валери». Королева снова принялась утирать слезы. «Держитесь, леди Вивиан», — тихо сказал Роберт. «Вы всегда можете прийти ко мне, если нужно». «Мы с папой простили друг друга», — произнесла я. «Не грусти, мама». Мне очень хотелось поддержать королеву, хоть я и не была ее дочерью. «Спасибо, дочка. Спасибо, Роберт». Адельхард попрощался и спешно повел меня дальше, как будто желая избежать с кем-то встречи. Но его окликнул архимагистр Гилмор, так, кажется, звали старшего мага Королевского совета. «Не пора ли нам побеседовать, ваша светлость?» «Чуть позже, ваше святейшество. Подготовьте пока необходимые документы». Адельхард схватил меня за локоть и потащил по колонной галерее, буквально забегая от архимагистра. «Ну, Роберт, почему ты так избегаешь его? И для чего нужна исповедь?» — прошептала я, когда мы зашли за поворот и оказались одни в небольшом каменном ложе. «Нужно было лучше читать книги, Лера», — пророкотал дракон недовольно и, поглядев на меня, ждущую рассказ, вздохнул. «Ладно, у драконов из-за особенностей магии бывают случаи безумия, а потому каждый дракон раз в месяц должен посещать магистра. Что-то вроде медицинского обследования? После визитов в мой мир, уверена, он знает значение этих слов». «Что-то вроде», — хмуро кивнул Роберт. «Чего же ты боишься? Ты что, безумен?» Мои ладони непроизвольно задрожали, а ноги ослабели. Но Роберт крепче прижал мой локоть к своему сильному телу. «Я не безумен. Но со всем, что последнее время происходит...» Адельхард понизил голос. «Можно быстро обезумить». Я продолжала испуганно хлопать ресницами, и Роберт досадливо покачал головой. «Безумные драконы, во-первых, Лера, имеют постоянную деформацию зрачка. Они все время вертикальные. Во-вторых, они не пытаются объясниться со своими женами, а занимаются кое-чем другим без остановки. Но если серьезно, радость моя», — поглядел на меня Роберт. Глаза у него были совершенно человеческими, и меня это немножко успокоило. «Если серьезно, то на исповеди нужно побеседовать с магом. А я очень не люблю беседовать с магами. И еще я не могу лгать. Драконы инстинктивно не могут этого делать. Не договаривать, скрывать правду мы научились от людей. Но если нам задать прямой вопрос, мы не сможем солгать. Вот и представь, как архимагистр Гилмор спросит, как мои дела, что меня волнует. А я ему сообщу, как сплю и вижу, что распущу их совет в тот же день, как стану королем. И со всех магов сниму неприкасаемость». «А ты это сделаешь?» — пискнула я. «Я думаю, как это сделать, чтобы предотвратить волнение в стране». Я представила, как вытягивается бледное лицо архимагистра, и от страха дрожит его седая борода, когда он это услышит. И мне сделалось смешно. «Тебя это забавляет? Ты совсем не понимаешь своего бедного мужа?» — буркнул Роберт. В уголках его глаз мелькнули смешинки и тут же исчезли. Лицо дракона помрачнело. «Но это лишь малая доля моих опасений, Лера». Голос Адельхарда опасно понизился. Добавились хриплые опасные нотки. «Гилмор непременно спросит, подтвердил ли я брак с женой. Констанс распустила слухи. И это единственное право, по которому Эмеральд передает мне корону». «И ты будешь вынужден сообщить правду», — судорожно выдохнула я.